Глава 13. Оксана. Я купила себе бордовое платье в пол с очень глубоким декольте. Но оно не выглядит развратным, поскольку глубокий вырез закрывает кружево. Обожаю длинные платья с широкими юбками. Есть в них что-то женственное из XIX века. На мне туфли в тон, волосы заплетены в широкую французскую косу и уложены на плечо. В ушах длинные серьги-нити. Дышу глубоко, потому что со мной рядом Назар, и я впитываю его неповторимый запах восточных специй и горького кофе. Он сегодня не за рулем. Не могу оторвать глаз от этого мужчины. Он до безобразия хорош в идеальном костюме, черной рубашке с запонками и высоким воротником. Назар сосредоточенно просматривает какие-то документы в планшете, а я думаю, что надо запретить таких мужиков. Он создан разбивать сердца. В нем столько намешано, но все гармонично. «Со мной что-то не так?» Строгим голосом, не отрываясь от планшета, спрашивает Назар. «А у меня мурашки разбегаются от его тембра. Тебе идет этот костюм?» «Ты только из-за костюма не отрываешься от меня уже полчаса?» «Нет». Назар поднимает на меня взгляд, ожидая продолжения, но я молчу, кусая губы. Он откладывает планшет и хватает меня за подбородок, притягивая к себе. — О чем ты думала? — вкрадчиво спрашивает. — О том, что ты неотразим, — честно отвечаю. — Рад, что нравлюсь тебе, Оксана, — усмехается он. — Ты тоже очень красива. Ты очень давно меня покорила. «Когда?» — спрашиваю, а сама тону в его темных глазах. Машина останавливается, и Назар отпускает меня, так и не ответив. Он выходит из машины, и пока ее обходит, чтобы открыть для меня дверь, я думаю, почему не встретила его до Глеба? Может, тогда и жизнь бы сложилась иначе? А когда Назар подает мне руку и ведет за собой в фойе огромной гостиницы, думаю, что ничего не дается просто так. От Глеба у меня замечательный сын, и только за это я должна быть ему благодарна. Мы входим в просторный зал с фуршетным столом, снующими официантами, разносящими напитки, и сценой в центре. Народу много, есть даже знакомые лица, но меня это не напрягает. Со мной рядом мужчина, с которым я чувствую себя уверенно. «Я говорил, что накажу тебя сегодня». Спокойно спрашивает Назар, протягивая мне бокал шампанского. «За что?» «За глубокое декольте. Все мужики уже слюнями изошлись, и официант чуть не уронил поднос. Любишь быть дерзкой и вызывающей? Люби и отвечать за свои поступки». Ухмыляется. «Тут все прикрыто». «Чем? Вот этим кружевом?» Он проводит пальцем по моей груди. Оно больше привлекает внимание, чем скрывает. Это очень красиво, — уже шепчет мне, наклоняясь. Но наказуемо. А у меня все сводит от предвкушения. Мы пьем шампанское, общаясь с другими гостями. Назар знает многих, и все спешат с ним пообщаться. А я, как истинная женщина, лишь киваю и улыбаюсь. Чувствую себя раскованно и спокойно, держась за руку Назара. До тех пор, пока не обнаруживаю в зале бывшего мужа. И Глеб не один, а со своей новой женщиной. На ней синее струящееся платье, которое совсем не скрывает ее большой живот. Они такие счастливые, улыбаются друг другу. И я не знаю, что именно выводит меня из равновесия, их неприкрытое счастье или ее беременность. Неосознанно сжимаю предплечье Назара, чтобы найти опору. Он отвлекается от беседы с каким-то мужчиной, следит за моим взглядом, а потом возвращается к беседе. Наверное, выводит из себя то, что у Стефании около 8 месяцев беременности. То есть этот ребенок был зачат, когда мы с Глебом еще были семьей. Отворачиваюсь, пытаясь отвлечься. Мне что-то говорят, я киваю... Но, похоже, делаю это не впопад, поскольку все смотрят на меня, как на сумасшедшую. Взгляд сам возвращается к Глебу и Стефании, Мой бывший муж так трепетно, сам того не замечая, постоянно прикасается к ее животу, наклоняется, что-то шепчет ей на ухо, а я закрываю глаза, глубоко вдыхаю и понимаю, что опять не справлюсь. Я не хочу давать реакцию, не хочу, мне нет до них дела, со мной рядом самый прекрасный мужчина. Твержу себе, но собственные эмоции мне не подвластны. Что-то внутри сжимается, причиняя боль. А потом происходит самое страшное. Назар сжимает мою руку и намеренно ведет к Глебу. Иду за ним, но с каждым шагом становится все сложнее сдержать чувства. «Добрый вечер». Как ни в чем не бывало, здоровается он. Кажется, я онемела. Все, что делаю, это смотрю на живот Стефании. Мужчины здороваются за руку. Глеб представляет Назару свою любовницу и сдержанно кивает мне. Я даже кивнуть не могу. Когда-то в детстве я проснулась посреди ночи в темноте и сильно испугалась. Родители были за стенкой, но меня сковало страхом настолько, что пропал голос. Я так и лежала с зажмуренными глазами, пытаясь дышать. И сейчас меня почему-то душит тот же самый страх. Они о чем-то мило беседуют, а я ничего не слышу. Делаю глубокий вдох, вдыхая запах Глеба, такой родной и в то же время с примесью женских духов. «Да, Оксана?» — спрашивает меня Глеб, а я опять не впопад киваю. «Зачем он обращается ко мне?» Они продолжают беседу, а я смотрю в пол, поскольку глаза нещадно жжет от подступающих слез. Если я не выдержу и разрыдаюсь, Назар опять разозлится, а я совершенно не хочу его огорчать. На меня начинает давить чувство вины, на грудь словно ложится груз. «Извините, мне нужно...» Наконец выдавливаю из себя, отпускаю Назара и, быстро не оборачиваясь, ухожу в сторону туалета. Так лучше. Никто не увидит моих слез. Я успокоюсь и вернусь в зал адекватный. Забегаю в туалет. Закрываюсь, и меня прорывает. Слезы сами неконтролируемо брызжут из глаз, и из горла вырывается вой. Быстро умываюсь холодной водой, пытаясь остановить истерику. Поднимаю голову и понимаю, что размазала косметику и намочила волосы. Теперь я похожа на облезлую кошку. На жалкую, побитую, дворовую кошку. Вновь рыдаю уже над своей невменяемостью. Назад возвращаться нельзя. Телефона у меня нет, и я не знаю, что делать. Зачем он меня сюда привел? И ведь он знал, что здесь будет Глеб со своей... Знал! Знал! Кричу своему отражению и злюсь уже на Назара. За что он так со мной? Его очередной психологический тест? Психолог, чертов! Бью ладонями по раковине, отбивая их. Больно, но становится легче. И я бью еще и еще, и опять рыдаю уже в голос. Когда это уже выйдет из меня? Когда избавлюсь от этой больной зависимости? Сколько можно? Кричу своему отражению и вновь калачу по раковине. Дверь дергается, кто-то стучит, и я понимаю, что не могу здесь прятаться. Хочу на воздух, на улицу. Хватаю бумажное полотенце, быстро вытираю мокрое лицо, открываю замок и натыкаюсь на сильную грудь Назара. Запах кофе и специй врывается в легкие. Но легче не становится. Он не должен видеть меня в таком состоянии. Пытаюсь его обойти, но Назар хватает меня за плечи, удерживая. Всматривается в лицо. Видит мое жалкое состояние и хмурится, стискивая челюсть. «Отпусти!» Дергаюсь, пытаясь вырваться. «Отпусти! Пожалуйста!» Меня вновь накрывает истерикой. Не хочу никого видеть. Хочу домой, рыдать где-нибудь в темном углу, жалея себя. «Это все ты! Ты!» — кричу во весь голос, забывая, что нахожусь в общественном месте. «Зачем ты привел меня сюда? Зачем?» Калачу его руками, чувствую, как меня начинает трясти и не хватает воздуха. «Ненавижу тебя!» — вырывается у меня. «Ненавижу вас всех!» Уже сама не понимаю, что несу. Кажется, я сошла с ума. Щеку обжигает, и я прикладываю к ней руку. В первые секунды даже не понимаю, что Назар дал мне пощечину, сильную и отрезвляющую. И я замолкаю, закусывая губы. Он хватает меня за руку и ведет за собой к черному выходу. И мне уже все равно, куда мы и зачем, я ничего не вижу и не слышу, ничего не чувствую. Горит только щека от его пощечины. Он сажает меня в машину, садится рядом и приказывает водителю трогаться. А мне холодно. Трясет так, будто резко наступила зима, и я обнимаю себя руками, растирая плечи, пытаясь согреться. Чувствую, как на них ложится что-то теплое. Поднимаю глаза и понимаю, что Назар надевает на меня свой пиджак. Поддаюсь, кутаюсь, глубоко вдыхая его запах, откидываюсь на спинку сиденья и закрываю глаза, продолжая неконтролируемо всхлипывать. Нужно, наверное, попросить прощения за свое поведение, но сил ни на что нет. Хочется отключиться от этого мира.